«Почему у алхимиков все так замысловато?» – спросил он однажды вечером у англичанина, который явно скучал без своих книг. «Потому что понимать их дано лишь тем, кто сознает всю меру ответственности за то, что с этим связано. Представь себе, что будет, если каждый, кому не лень, начнет превращать свинец в золото? Очень скоро золото станет все равно, что свинец. Только упорным и знающим откроется тайна великого творения. Вот почему я сейчас здесь, посреди пустыни. Мне нужно встретить настоящего алхимика, который поможет расшифровать таинственные записи». А когда были написаны эти книги? Много веков назад. «Ну вот, тогда ведь еще не было типографского станка. Но что тогда, что сейчас, все равно алхимией способен овладеть далеко не каждый. Почему же это написано таким таинственным языком и рисунки такие загадочные?» Англичанин ничего не ответил. Лишь потом, помолчав немного, сказал, что уже несколько дней внимательно присматривается к каравану, но ничего нового не заметил. Вот только о войне между племенами поговаривать стали все чаще.